Глава 11. Подполковник Тимошук готовился к допросу захваченных диверсантов, когда подала сигнал вызова радиостанция «Селена-5». Он взглянул на дисплей шифровального прибора «Азимут», готовый увидеть ставший привычным текст «Центр Пастухову. Доложите обстановку». Сначала он поступал каждый час, потом каждые полчаса, но вместо этого вдруг появилось «Центр Пастухову». За успешное выполнение задания, представленный к очередным воинским званиям Пастухов – майор, Перегудов – майор, Злотников и Хохлов – капитан, Мухин – старший лейтенант. Тимошук замер. Это была удача, просвет в полосе черной невезухи, которая преследовала его с первых часов появления в Потапове. Нужно было ответить как можно быстрее. Что? Целую вечность. 18 минут просидел подполковник Тимошук, напряженно всматриваясь в дисплей. Рация стояла на слесарном верстаке в подземном ремонтном боксе, из которого по приказу Тимошука было убрано все лишнее. Гудели, гасли и вновь зажигались лампы дневного света. Напряжения не хватало, хотя резервная электростанция работала на полную мощность. «Селена-5». Современная модификация станции космической связи «Барьер». Полтора десятка лет назад, когда курсант Академии ГРУ Тимошук начинал постигать стратегию и тактику тайных войн, переносный барьер, способный через спутники или трансляторы посылать сигнал за 3000 километров, казался фантастикой. Связь — это вечное проклятие, и ахиллесова пята всех разведок мира стала почти такой же простой, как звонок по междугородному телефону. Сложности, конечно, остались, но они были уже другого порядка. Отшелушилась профессия радиста, выбивающего на ключе трели морзянки, сгорели в спецпечах шифровальные блокноты, в музеях спецслужб осели энигмы и громоздкие шпионские рации. С тех пор барьер похудел на 5 килограммов, оброс новыми функциями, безгранично расширил радиус действия, но принцип действия остался прежним. Импульсная подача сигнала, автоматическая кодировка, прыгающая частота передачи, самоликвидатор, приводимый в действие по радиосигналу или с места, кнопкой на пульте. Преобразился и шифровальный прибор «Азимут», стал похож на большой пейджер. Принятые и отправленные шифротелеграммы автоматически стирались при отключении питания или клавишей «Dell». Сейчас оперативная память «Азимута» была заполнена бесконечными «Центр Пастухову, доложите обстановку», «Центр Пастухову, доложите обстановку». Отвечать на это было нельзя. Вероятность расшифроваться составляла все 100%. Одно неточное слово, и в этом долбанном центре поймут. Рация захвачена. Сработает самоликвидатор. «Селена-5» превратится в ящик мусора. Но в этом случае безответность была оправданной. Не до того, не до докладов об обстановке. Последняя же шифрограмма требовала ответа. Требовала, черт бы ее побрал, и ответа быстрого. Можно было, конечно, и на это сообщение не отвечать. Но это было очень слабым решением, ничтожным. За такие решения из консерватории, как называли Академию ГРУ, отчисляли безжалостно. И правильно делали. Военной разведке перестраховщики не нужны. Такое решение было безопасным для самого Тимошука, но бесполезным, а значит вредным для дела. Центр мог заключить, что связь утрачена, и прекратить вызовы. Тем самым перечеркивалась возможность радиоигры «Функельшпиля». Во время войны «Функельшпиль» широко использовали и СМЕРШ, и немцы. Через захваченных радистов запускали противнику ДЕЗУ. Для Тимошука важно было не ДЕЗУ впарить. Ему позарез нужно было другое — выяснить, что это за центр. О нем ничего не сказали захваченные диверсанты. Ни на месте при потрошении по-горячему, ни на других допросах. Правда, первые два допроса Тимошук провел не лучшим образом. Он отдавал себе в этом отчет далеко не лучшим. Просто бездарно. Особенно самый первый на горе в грохоте вертолетных двигателей, когда бойцы из команды Севапляса скрутили диверсантов, в запале штурма, не вполне осознавая, что произошло, почему он еще жив и почему калаш снова в его руках, он яростно тыкал автоматным стволом в изукрашенные маскировочным гримом лица, орал «Где остальные? Где остальные? Говори, мразь, пристрелю!» Стрелял короткими очередями над ухом, вновь рвал горячим дулом щеки и рты, видел, что они не понимают вопроса, еще больше ярился и действительно пристрелил бы кого-нибудь, если бы его не оттащил Севапляс. Второй допрос в дежурке полковой гауптвахты, на пол которой свалили связанных по рукам и ногам диверсантов, Тимошук провел лучше, но все равно плохо. Он был к нему не готов. Пустые руки — этого мало для качественного допроса. Без готовности, но и без запирательства они назвали себя. Признали, что диверсия на железной дороге, на резервной электростанции и взрывы ЛЭП — их рук дело. Выполняли приказ центра любыми средствами предотвратить вылет Мрии. Назвали пароль, открывающий доступ к работе с клавиатурой Азимута. Пароль оказался правильным. Но про центр не сказали ни слова. Не знали. Совсем ничего. Даже простенькой легенды не выложили.